Глава 15. Разговор с Ликой. Лика появилась с привычным опозданием в 15 минут. Плюхнулась напротив и вопрошающе уставилась на меня, мол, рассказывай. Я начала с самого начала, вчерашнего утра. Когда я дошла до примерки платьев, она уточнила. «А ты в итоге платье-то себе оставила?» «Это единственное, что тебя интересует». Я помахала левой рукой с гипсом и продолжила рассказ. «Так этот Юсупов, он безумно богатый мужик!» – воскликнула Лика, когда я дошла до ужина. «Он там какой-то магнатный магнат!» «Магнатный магнат?» – рассмеялась я. «Чё ты ржёшь?» – осклабилась Лика. «У него и нефть, и металлы, куча всего! Ты вообще понимаешь, с кем ты так по-хамски общалась?» «Почему по-хамски?» – удивилась я. «Мне показалось, что он ко мне клеится, а у него жена, поэтому как-то с ним в кабинете один на один не хотелось оставаться». «Ох, ну и дура же ты!» Лика картинно ударила себя ладонью по лбу. «Ты хоть понимаешь, какой это шанс?» «Шанс на что?» Я подняла брови и уставилась на подругу. Та замолчала. «Нет. Ты уж договаривай, на что шанс-то?» Повторила я свой вопрос. «Стать любовницей? Ты на это намекаешь?» «Ой, святая ты наша!» Отмахнулась Лика. «Так девственницей до конца жизни и проходишь в поисках своего единственного!» «Надо будет, прохожу!» Я пожала плечами. В плане отношения к мужчинам мы с Ликой были двумя противоположностями. Она прыгала в постель к новому знакомому после первого свидания и только после этого была готова выносить ему вердикт как личности. Я же бережно хранила в памяти образ своего отца и то, с какой любовью и заботой он относился к маме. Я не была готова на иное отношение к себе. Поначалу, когда родителей не стало, мне очень хотелось, чтобы обо мне кто-то заботился, и я даже начала отвечать на ухаживание. Но стоило отношениям перевалить за походы в кино и рестораны. Все потенциальные партнеры хотели жить в моей квартире, просили ключи от машины родителей и настойчиво склоняли меня к интиму. Ни один из них не заботился обо мне. Все они постоянно чего-то хотели от меня. Когда старые ухажеры кончились, новых в свою жизнь я не пускала. Да и времени-то на это все особо не было. После всех финансовых неурядиц, постигших меня, надо было работать и учиться. Учеба стала моим спасением. Мне нравилось рыться в законах, выискивать последовательности и, наоборот, несоответствия. «Ну а дальше-то что было?» Жующая Лика выдернула меня из омута размышлений. «Ой, не знаю, как ты это перенесешь, но...» Я рассказала историю до конца. «Ёпарасоте! Заблевала магнатного магната и еще и проснулась у миллионера. Почему я не оказалась на твоем месте?» Лика всплеснула руками. «Этот шатен-пижончик просто так бы из-под меня не вырвался». «Лика!» Я сморщилась. «Как, говоришь, его зовут?» Лика вытащила телефон и ввела в поиск имя пижона. «Ого! Да при такой внешности он и должен быть пижоном. Какой он вообще шатен? Он больше на блондина смахивает. А эти глазки... Я нагнулась к Ликиному телефону. «Не, тут освещение, наверное, такое. У него в жизни волосы темнее». Владелец строительного холдинга Денис Нечаев достойно продолжил дело отца, крупного бизнесмена Евгения Нечаева, и вывел новострой в топ-10 строительных компаний страны по версии Ассоциации аудиторов. Зачитала Лика какую-то статью. «Ты прикидываешь, сколько у него бабла?» «Да пофиг», — отмахнулась я. «Отлично. Тебе пофиг, а мне нет. Это мой шанс. Ты должна сделать так, чтобы мы с ним познакомились». «Лика, ты нормальная?» Я подняла брови и сморщила лоб. «Ты у него когда ночевала, наверняка что-то забыла», — гнула свое Лика. «Я к нему приеду и заберу». «Я ничего не забыла, потому что у меня ничего не было». «Там осталось твое платье!» — воскликнула подруга. «Оно не мое!» — отрезала я. «Как это не твое? Хоть какая-то плата должна быть? Ну или ладно, у тебя его костюм. Давай я его ему привезу!» «Лик, я костюм его ассистентке передам и все. Постираю только». «Сдурела? Не смей! Отдай его мне!» Лика хищно сжала салфетку. «Зачем?» – простонала я. «Я скажу, что костюм ты забыла у меня, а я ему его верну. Я ему позвоню. Телефон-то у меня есть?» «Лик, пожалуйста!» – взмолилась я. «Уймись, а?» «Все, я устала и хочу спать. Поехали по домам». Мы расплатились, и пока ждали такси, ехать на метро не оставалось никаких сил. Лика продолжала ныть. Я не сдалась и предложила ей по максимуму попытаться использовать то, что у нее есть, а именно номер телефона Пижона. Лика надулась и проворчала, что у нее даже повода позвонить ему нет. Я пожала плечами, чмокнула подругу и села в подъехавшее такси. «Поскорее бы домой. Выспаться в своей постели». Про договор я Лике не рассказала.